Настоящий дюндик. Да, друзья мои, это настоящий дюндик. Самое грустное шоу на радио ВК. Начинаем плакать. Здравствуйте. У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня Кирилл Дюндик. Отлично. Начнем с самой весенней новости. Значит, по поводу начала весны, а весна это обострение обычно всяких психических заболеваний, там маний, этих фобий и прочих дел. Главный красноярский полицейский приказал взбодрить всех дебоширов. То есть, поскольку, чтобы они выходили из спячки, да, то есть все участковые должны обойти всех дебоширов, ну, которые, значит, там прославились тем, что бьют жен там или чуть плохо себя ведут. Слушай, там список же, наверное, есть, да? Да, у них список. Ой, я бы хотел на него посмотреть. Да, и они поэтому сейчас объявили... Белая книга. Объявили такую акцию. Я просто, рассматривая все эти инициативы, ну, теряю чувство реальности окончательно. У меня впечатление, что я просто... Вот это рождение в России, это билет на такой на стендап непрерывный. Люди большие деньги платят, между прочим, за то, чтобы в Диснейленд попасть. Да, мы не зря платим налоги, потому что инициативы наших чиновников... Мы тоже платим, да, большие деньги, честно сказать. Но у нас весело. Да, я в связи с этим вспомнил этот прошедший экономический форум. Ой, моя любимая тема. И там было много-много всего, комментариев, еще чего-то. Да у меня родилась всего одна. Я... придумал программу и думаю, тоже надо ее оформить и послать в правительство. Потому что, ну, мне кажется, нужно всех из этих, из правительства, из всех этих структур людей распустить, набрать туда слабоумных и ждать, пока ситуация улучшится сама собой. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, эта программа уже осуществлена. Боюсь, что ты опоздал, ее кто-то уже сделал. Слушай, а, ну вот да, то есть... Мы снова в пролете. Ты меня зарыл, я, похоже, действительно опоздал. Вот, я пытался найти какой-то признак разума, видимо, там, где уже все настолько темно. Вот. Ну ладно. Да, поэтому очередной раз до небес взлетел рейтинг Путина. Сегодня буквально нашел публикацию на нескольких сайтах, что все люди рады, что он будет президентом в следующий срок. Ну, собственно, новость неудивительная. В связи с этим думал о оппозиции. И есть хорошая новость. Мы же разворачиваемся на восток. Ну, то есть к Китаю. Вот. То есть к Европе задом. Ну, к Европе задом уже года два. Вот. И не боимся ведь, а? А тибетский монах поджег себя в знак протеста против политики Пекина у него на родине. Вот я считаю, что это отличная стратегия для нашей оппозиции, потому что действительно, если 86% устраивает наш президент, а какие-то люди ходят и рассказывают, что он плохой, им сказки про него, еще что-то, это же все не важно. То есть они действительно идут против воли народа. А китайцы... Ну, я Кадыров почему... это заметил, между прочим. Да, Кадыров он уже заметил. Конкретно сказал, что это враги народа. Да, да. Поэтому, а эта стратегия, она интересная, потому что, допустим, если бы вот оппозиционеры поливали себя бензином потихонечку и поджигали, во-первых, было бы светлее. Ну, то есть, как бы, если в темное время суток, да. Это потом это было бы заметно. Ну, то есть, ты сегодня необыкновенно оптимистично настроен, должен тебе сказать. И это поступок, понимаешь? Тебе не лаять в Фейсбуке, там еще что-то там писать. Там, вот. Дело в том, во-первых, Кирилл, что бензин подорожал. Или вот-вот подорожает. Акцизы ввели на зато бензин. Зато нефть подешевела. Нефть подешевела, а бензин, тем не менее, подорожал. А нефть, кстати, вводит? Как напалм, она, в принципе, тоже неплохо горит. Вот, поэтому, ну, вот восточная стратегия, монахи. Кстати, монахи многие там себя сжигают. Так это у них традиция, на самом да, деле, у тибетских монахов. Это хорошая восточная традиция, потому что вот если бы, допустим, так поступил Явлинский, я думаю, что очень много людей сразу же бы... ну, начали смотреть в сторону либерализма, потому что Явлинский перестал бы, наконец, сгорев, дискредитировать либеральные идеи в России, что он делает уже лет 20. Значит. Хочется сказать, что он бы сгорел на работе. Да. Ну, в общем... Значит, что у нас? Ну, конечно же, любимый криминал, связанный с импортозамещением. Вот. В Прикамье На Урале и в Прикамье обезврежена банда, отправлявшая россиянок в секс-рабство в Бахрейн. Угу. Ну, то есть у нас же падает торговый баланс. То есть мы ничего не продаем. Внешний. Мы ничего никуда не продаем. Да? То есть и люди создали группу, правда, преступную, которая поставляла женщин в сексуальное рабство в Бахрейн. Да? Вот. Примерно 1 000 000 рублей они выручали за каждую наивную женщину, которая собиралась развивать сферу услуг в Бахрейне. Вот. Ну, в общем, их обезвредили. Вот. Но беда... Теперь в Бахрейне не увидят русских женщин. Да, там, я думаю, там с Украины, наверное, тоже нормально едет. Но теперь что с ними делать, если их не вывозят? Значит, их нужно как-то внутри использовать. В смысле? Кого? Ну, женщин этих, которых теперь не отправляют в Бахрейн. А. Ну, то есть, преступную группу обезвредили. Да, их нужно применять внутри. То есть, нужно эту, опять же, базу данных, реестр взять у них и, в общем, их здесь как бы внутренний Бахрейн организовать. Ну, то есть, мы же должны развивать услуги. Ну, вообще, в принципе, то есть, внутренний валовый продукт. Вот, допустим, если бы проституцию легализовали, мы бы получили хорошую... Я прошу заметить, друзья мои, что сегодня о проституции первый заговорил Кирилл Дёдник, не я. Ну, весна же, весна. Подчеркиваю. Весна, понимаешь. Поэтому внутренний валовый продукт бы сильно очень прирос, если вот расходы показать на, это слово-то нельзя, на «Б», да, на проституцию. Вот. Ага. Если бы они вошли в бюджеты всех уровней, ну, то есть во все отчеты статистических органов. Да, значит, легко, да. Скажем, женщины легкого поведения. Вот, да. Интересная совершенно инициатива. МОК подтвердил участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборной беженцев. Подожди. Серьезно? Это серьезно. То есть это без всякого стеба и черного юмора. Беженцев теперь есть сборная в Олимпиаде. То есть наряду с остальными 206 национальными командами пресс-служба Международного комитета МОК объявила, что они создают команду из беженцев. То есть, и теперь, да, и она будет. А беженцы имеются в виду какие? Вот там же разные беженцы. Вот, например, откуда-нибудь из России сбежит, тоже беженец. Там, сейчас я тебе это... Или там конкретные беженцы? Они должны, из беженцев отбирают спортсменов, которые, в принципе, могут показать результаты на уровне Олимпиады. То есть, которые быстро бежали? Да. Ну, очень быстро бежали. Да, я думаю, наверное, будет они как раз в беге будут. Да, нет, в беге, в плавании. Ну, плыли, бежали. Марафонское быстро, плавание, да. Быстрый бег марафонский. Но на полном серьезе создают команду, поэтому безумие, оно, к счастью, охватило не только Россию в полном объеме, но и вот Международный олимпийский комитет. Потому что сама идея... А флаг какой они вынесут? Вот и вопрос, что там тогда... Дальше получается, что нужно создавать государство беженцев. Ну, как вот... Беженское государство. Да, беженское государство, значит, выдавать гражданство им какое-то, еще что-то. Ну, поскольку... А тогда они перестанут быть беженцами, они должны бежать. Вот, я тебе и говорю, в чем безумие. Они же как что... Агасфер, по-моему, да. Вот, который все шел и не мог остановиться, вот, и это же они же агасферы вот такие. Да, там момент какой, что вот инициативы наших чиновников по взбадриванию дебоширов, допустим, они абсолютно параллельны вот этой вот инициативе. Это, по сути, европейская, этого Международного олимпийского комитета, потому что сделать-то хотели хорошее дело, обратить внимание на беженцев. Ну, то есть, вот. И создать эту команду, это интересно. Она, кстати, победит, наверное, всех. Да, да. Судьи тоже. А давайте судьи тоже из беженцев. Да, причем за счет других команд и за счет средств Международного олимпийского комитета им будут оплачены тренировки и вся там проживание, и они обеспечены будут всем. Вот. А дальше возникает вопрос. Друзья, все на лыжню, в общем. Ну да, то есть получается тебе выгодно. Если ты более-менее нормальный, вставай на лыжню. Да, вот заявляйся. Этот лозунг заиграл новыми красками. Заявляйся в Международный олимпийский комитет, а потом к тебе рекламодатели там и все остальное попрут. Но вообще прецедент очень такой, как... противоречивый, потому что включать наряду, то есть это и дискриминация в том числе же, понимаешь, потому что если 206 государств, да, а это такой, ну как бы это дискриминация всем национальным командам. Ну то есть суть в том, что вот То есть если я сбегу из национальной команды, то я попаду в команду беженцев. Олимпийский принцип – это то, что там государство. То есть это национальные игры, в принципе. Да? То есть это другое дело, что сейчас эти продажные спортсмены из одной команды в другую, там не поймешь где что. Но сам принцип они таким образом разрушают. То есть они говорят, теперь есть некие беженцы, ну как инопланетяне, да, то есть они не являются национальной командой, да, то есть это особый какой-то тип людей получается, и МОК начал процедуру признания этого феномена, что теперь, видимо, есть люди без национальности, которые, ну, мигрируют все время, в общем. А может быть, подожди, Кирилл, а может быть как раз в МОК сидят наиболее передовые здравомыслящие люди, может быть как раз беженцы-то и есть особый тип людей, вот понимаешь, без национальности, но с потребностями. Вот, собственно говоря, это вот такой вот новый тип людей. На самом деле он не новый. Просто мы его теперь обозначили. Теперь это называется беженцы. Ну, будем наблюдать за этим феноменом. Раньше всем... это называлось безродные космополиты. Да, и все, кто нас слушает, могут иметь в виду, что у них появилась перспектива. Еще достаточно времени до этой Олимпиады. Да. То есть можете встать на лыжню и начать бежать. Ну, то есть потом проведете процедуру. Главное добежать до границы. Проведете процедуру инициации себя как члена команды беженцев. И ваша жизнь, возможно, сложится совсем по-другому. Настоящий дюндик. Ну, такая, Красноярский край регулярно появляется в федеральной ленте новостей в связи с такими случаями курьезными. Правда, мы до Москвы не дотягиваем, когда там женщина с оторванной головой час ходит. Значит, но Норильская стоматология выплатит пациентке 150 тысяч рублей за сломанную челюсть. Женщина пришла вырывать зуб. Ну, и хирург не рассчитал, как бы, свои силы. Неудачно надавил коленом. Да, и сломал челюсть. В общем, такой случай попал. На самом деле, большая глупость по всей... То есть, настолько у нас... теперь бедная это вот новостная лента вообще вся. Поле, да, да вот, бедная, что да. У нас вытаскиваются эти случаи смешные, потому что я думаю, что челюстей, наверное, за неделю сломали в России там штук 10. Да, я слышал об этом много раз. Да, где пинком, где что-то еще. Ну вот, а тут это вытаскивается федеральная новостная лента, потому что наша деградация уже достигла такой степени, что мы не можем жить без какой-нибудь вот поганенькой новости такой. Если у тебя не проскочит, что там, там кто-нибудь выбросил ребенка там, на мусорку, там, да, кому-то сломали челюсть, там еще что-то, то уже и жизнь она в России как-то становится совсем скудна. Вот смотри, в 1953 году, если мне память не изменяет, жизнь в России, видимо, стала так скучна, что придумали дело врачей-убийц. И вот как только начинаются врачи-убийцы, вот тут один был уже врач же убийца у нас. У тебя в эфире? Нет, спаси Господь. Пока нет, да. Вот, ну вот в Белгороде, по-моему, взял пациента, там один человек убил. Вот, сейчас вот другой врач взял, сломал челюсть пациентке. То есть это врачи-убийцы, вот нагнетается обстановка, просто говорит о том, что, друзья мои, ну, скучно, скучно. Ну да, я забыл, как это звучит по-латински, но по-русски, буду говорить по-русски, звучит поговорка латинская старая так. Если лечение помогло, то все хвалят природу, если лечение не помогло, все хулят врача. И в этом феномен, потому что положительные случаи, то есть они не публикуются и не являются новостями. И эти настоящие герои, врачи, которые сегодня еще работают и реально помогают людям, это настоящие герои, потому что в тех условиях, которые у нас созданы для них, это героическая профессия. О них никто не говорит, как обычно. То есть, а славны становятся те, кто допускает какие-то вот ляпы, что-то еще. Поскольку открытий мы сейчас никаких не совершаем особых в медицине, то вот об осложнениях самое время поговорить. Значит, что еще интересного? Ну, как кризис шагает по стране, все хорошо. Росстат посчитал зарплату и назвал самых дорогих чиновников. Это интересно. Вот. Ну, в общем, неудивительно, я тоже, сегодня появились комментарии, данные появились там вчера-позавчера, а сегодня появились комментарии о том, что, конечно, чиновников нужно хорошо оплачивать, вот этих вот, про которых мы с тобой говорили в начале, которых нужно заменить на полных безумцев, А ты сказал, что их уже, в принципе, поменяли. Я высказал предположение. Да, поэтому предположение, и оно оправдывается, потому что если твое предположение оправдывается, то вот эти люди сумасшедшие, они же не умеют тратить деньги экономно. Да? То есть им нужно побольше зарплату, чем нормальным людям. Ой, вот это я готов с тобой, в общем, подискутировать. Ну, в общем, что? Цифры. Вот, между прочим, на Курчатово, вот есть в городе Красноярске психбольница на Курчатово, там живут люди, ну, в общем, действительно больные, с разного рода психическими заболеваниями. И, знаешь, мне кажется, на них не очень много тратят. Ну, пижама, кашка, все хорошо. А что им еще надо? Вот я и говорю, что на них нужно поменять. Они дешевле. Сумасшедшие в правительстве. Нам обойдутся дешевле. Понимаешь? Ну что, им кашки, еще что-то там, памперсы поменял. Дал конвертов клеить. Все равно эффект один и тот же. Конверты клеить, это хорошо. И писать письма. Обаме, Меркель. Да, вот там Франсуа Олланду. Потому что, ну, озвучу цифры. Больше всего выросли зарплаты в Совете Федерации. На 42,2% до 173 тысяч рублей. Ой, как мало-то, слушай, да, ужасно, я думал, я больше. Считаю, еще повысить нужно. Конечно. В Госдуме на 30% до 136 тысяч рублей. Да вообще бедные люди. Да, что-то Министерство иностранных дел, но у них не очень много успехов, поэтому у них на 29% всего выросло до 148. Что забавно, что аутсайдером является Следственный комитет, где зарплаты упали на 57%, до 47 тысяч рублей. Это либо опечатка, либо они стали брать натурой. То есть на Следственном комитету теперь уже зарплата не нужна вообще. Нет, ну, может быть, на самом деле, действительно, борьба же ведется, и, может быть, уже не такая потребность насущная в Следственном комитете. Вот, и поэтому решили вот потихонечку сокращать. Да, действительно, ну, зачем? Ну, вот уже, значит, это же свидетельство успехов, на самом деле, а не неудач. Да, если мы победили преступность, конечно, то есть окончательно и бесповоротно. Оставили, значит, работу в Следственном комитете только сторожей. Ну, на всякий случай, чтобы документы не растащили. И все. Да. Ну, в целом, были озвучены некоторые мнения, они столь же нелепы, как и вообще все, что происходит, потому что какой-то там, я забыл фамилию человека, какой-то федеральный комментатор сказал, что, ну, нужно депутатам хорошо одеваться и питаться, чтобы они могли вот решать государственные дела. Какая свежая мысль, глубокая, понимаешь, да? Ну, а на самом деле, я думаю, что просто у нас опять вернулось советское кастовое общество, то есть у нас теперь бизнеса нет, ну, то есть была надежда, что люди будут заниматься там бизнесом. У нас бизнеса теперь нет, и у нас, как и вот в советское время было, да, то есть партийные чиновники, всякие льготы, дачи, там, колбаса в магазинах, и мы к этому же возвращаемся. То есть честным трудом и предпринимательством заработать нельзя, и наиболее высокооплачиваемый, то есть это принадлежность к особой касте. То есть и вот это самая, получается, дорогая каста, это Совет Федерации, который вообще непонятно чем занимается, потому что его и не выбирают, там как-то назначают. И я, пожалуй, даже не вспомню, там что-то, по-моему, кажется, Матвиенко там сейчас. Вот, а так я даже этих членов и пересчитать не могу, и не помню фамилии. В отличие от Думы, которая хоть как-то там включает принтеры, какие-то безумия, там Мизулина, там еще есть персонажи, которые могут повеселить. А, Яровая, значит, там периодически они то борются там с чем-нибудь, с этими, то с контрацепцией, то Мизулина, за, то, говорят, то против. Мизулина, говорят, выпустила кодекс поведения порядочной женщины. Вот как-то так это называлось. То есть там написано все о том, как должна выглядеть, как должна вести себя порядочная женщина, что она должна думать, что она должна есть, что должна носить. Мне вспомнился этот Петр Первый, у которого была эта заповедь этого, как чиновник должен выглядеть лихо и безумно, что-то такое. Не помнишь? Там, да, тут ребята цитировали. Вот. Ну, конечно, это интересно. Я думаю, что это собрание вот этих сочинений подобных очень важно. Они могут пополнить библиотеки патологического творчества для обучения психиатров следующих поколений, когда они будут разбирать все, что мы тут натворили в России. Значит, поэтому для них это будет отличный материал для изучения, как это все деградировало. Потому что если все сейчас уничтожить, то люди просто не смогут понять другие уже следующие поколения, как мы до такой жизни докатились. Да, не поверят, это да. Точно. Да, не поверят. А поэтому увековечат опыт. То есть это величие же, когда люди не понимают остальные, как ты это натворил, да, это же величие, ты волшебник. Нет, ну вот смотри, допустим, были древние египтяне, да? Мы про них, собственно, толком ничего не знаем. Но знаем, что они верили в то, что Бог у них, это человек с головой собаки. Вот, понимаешь, Бог – это человек с головой собаки. Вот что у них было в это время на уме, когда они это для себя, мало того, что придумали, они ввели этот культ. Там такие же сидели, вот ты египтянин, я египтянин. А что, давай, да, дошли дохлую собаку во дворе, приделали их к человеку. Да, и решили, что это Бог, например. Вот, ну и так далее. А потом люди раскопали и говорят, боже мой, какое произведение искусства, какой великий полет мысли. Также и Мизулину там где-нибудь раскопают, потом скажут, боже мой, какой полет мысли. Кодекс поведения женщины не должна носить трусы с синтетикой и тем более в кружавчике. Я, кстати, очень интересно, я как-нибудь следующий эфир притащу, выкопаю. Я нашел в интернете книгу по... Вот о сексе. О сексе? Да. Значит, написала женщина, гинеколог, по-моему, полячка или болгарка, в общем, не столь важно, но она ее написала, когда сексологии как науки не было. И она эту книгу пишет, она пишет языком, в котором нет терминологии сексологии, да, и у нее там такие термины, писики, как... Писики и тычинки, да? Да, там как вот, допустим, дрочить, там, по самые яйца, вот таким языком серьезный научный труд. Серьезно? Да. И я читал эту книгу, я просто валялся под столом, в общем, и понял, когда вам совсем станет уже этот, совсем станет грустно, да, можно вот ее читать. Откупоришь шампанского бутылку и перечтешь полячку. Да, ее выпустила в 25 экземплярах. Значит, всего 25? Да, вообще экземпляр? Да, это раритет такой? Да, раритет. И она раздала ее. Самиздат. Да, она отправила, причем в Советский Союз экземпляров 12. И, видимо, один из них... На правильный адрес нашла. Один из них попал Мизулиной, видимо, в детстве где-нибудь. В общем, она где-то в 50-е годы написала эту книгу. И там интересно, что там все по существу то же самое, что и сейчас, но тогда у науки не было терминологии вот этой всей. Там не было фалоимитаторов. Она в этот... имитатор называла, как же, поршенек. Каждая женщина должна иметь поршенек. Вот. И она описывает, что вот... Она не знала такого замечательного слова, как самотык. И она описывает подробно, значит, не знаю, как она узнала про Екатерину II, что та вот злоупотребляла поршеньками. Ну ладно, отвлечемся, а то у нас уже как бы передача... В мемуарах Екатерины я такого не читал, это точно совершенно. Поскольку уже... Настоящий дюндик. А потому что, видишь, все 8 марта накануне. Ну вот да, нас все заносит все вот туда, на поршеньки, да. На гаечки. А поскольку мы с тобой в списке дебоширов пока не числимся, нас даже участковый будить не придет. Скоро-скоро подойдет, я чувствую, наша очередь. Да. Ну, я думаю, что хотя бы сначала предупредят, скажут, мы вас внесли в списки городских дебоширов. То есть будем вас будить. Слушай, а хорошо было бы, например, устраивать им какие-нибудь парады или построения хотя бы. Дебоширам, да. Да, ну такая перекличка. А, ну круглые столы сейчас модно очень. Да, чтобы они обменивались опытом. Да. Вот. Знаешь, парад отдельно на карнавале, на городском идет колонна дебоширов советского района. Потом идет колонна пьяниц Кировского района. Идет колонна развратников Ленинского района. Да, ее сопровождает почетный гражданин города участковый Иванов. Да, да. Ну что, отлично было бы. Я думаю, что вполне это мы можем дожить до этих времен. Ну, если, в общем, мы кинули идею в массы, так что, товарищи, имейте в виду. Эксперты посчитали, сколько россияне переплатили за продуктовое эмбарго. Насчитали 400 миллиардов рублей. Мне лень было брать калькулятор. Я хотел посчитать, сколько мы с тобой переплатили. Ну, то есть, если 400 миллиардов, а нас всего в России 150 миллионов. Ну, надо опять же учесть, кто сколько жрет, вот в чем дело. Mm-hmm. Я прям так скажу, жрет, понимаешь? Да. Я думаю, то есть, товарищ... я думаю, что мы с тобой ничего не переплатили. Да, ты, мы ты, ничего. Поскольку ты, у тебя сейчас осложнение, значит, с этим с питанием, с желудком, ты ешь сухарики и рисовую кашу. Да. Вот, я сегодня, кстати говоря, завтракал картошкой, сосиской и яйцом, все отечественное. Обратите внимание, все отечественное. Патриот. Целиком патриотичный. Я сижу рядом против патриота, друзья. Дух исходит патриотически. Нет, а я самый... Русью пахнет. Да, и Русью, и я действительно патриот. Просто я одинаково ненавижу. И вот обратите внимание, как скромно человек не декларирует, между прочим. Это я обращаю внимание, друзья мои, на его патриотическое питание. Поэтому 400 миллиардов рублей, в общем, конечно, мы что-то переплатили. А как мы переплатили? Я могу тебе сказать, как мы переплатили. Вот у нас повысились зарплаты на товарищей, которые, вот, собственно, используют импортное питание или что они там используют. Вот, поэтому мы и переплатили. Это они переплатили, а мы переплатили им. А, мы переплатили правительству. А, вот почему зарплату-то повысили. Потому что они там в Москве... Им же кушать надо, все подорожало. Они же привыкли, точно, точно. Да. Слушай, они же должны понятно. Хорошо питаться и хорошо одеваться. Все, тобой, это все импортное. Мы с тобой разгадали коварный замысел, потому что вот этим думцам, этим в Совете Федерации... Там, да. А вот Следственный комитет патриоты. То есть они вот сами... Вот садили, они молодцы. Они картошку, вот наверное, они молодцы, они перешли картошку на картошечку. Салом, им взяли и снизили. Да, и вышел из пыточной рюмаху, раз, значит, картошку. Тушки сало снова за работу. Все. Поэтому... И капусточкой, да. Противоречивые данные, потому что одни говорят, что мы себя не обеспечиваем. Вот, то есть одни говорят, прирост производства в сельском хозяйстве в 2015 году 3%, да. Другие говорят, что Министерство сельского хозяйства фиксирует, что объем производства сельхозпродукции в России увеличился на 40%. Вот у меня такое ощущение, что министерство все что угодно может сказать. Это совершенно как посчитать. А мы с тобой уже объяснили. С того конца или с этого. А мы с тобой уже объяснили, почему в начале передачи. Ну да. Поэтому... Это же арифметика такая. Да, на самом деле особо плохо обстоит дело с молоком, молочной продукцией. Вот это меня печалит, потому что я люблю хорошее молоко. И похоже, что это... А ты помнишь, как раньше выезжаешь в сторону Емельянова, деревни Сухой, и там бабушки... Да. Стояли. А это были в тяжелые, лихие 90-е, друзья. Зимой бабушки стояли. Зимой бабушки стояли на ящичках на деревянных. У них стояли крыночки парного молока, завернутые, если зимой, то завернутые в какую-нибудь ветошь, чтобы зимой... оно там не замерзло. Ветошь. И плюс еще это в часов в 8:30, в 9 вечера нужно было ехать зимой. А я тебе скажу, что было еще одно. Они намораживали всю неделю молоко и продавали такие эти в тазиках чушки такие, да, мороженые. Чушки из молока, покупаешь, совершенно. Да, его размораживаешь. Ну, кстати, нормальное было вполне. Да. И это было настоящее это молоко, было настоящее из-под молоко. Коровы. Да. Из-под коровы. А сейчас из-под пальмы. Потому что из пальмового масла я бы вообще не знаю. На пальме сидит какой-то папуас, и это вот молоко из-под него. Из-под папуаса на пальме. Вот у меня такое ощущение. Злые происки иностранных корпораций, конечно. Потому что пока у нас была своя молочная фабрика, этот Милка, там, то все, как только я Вимбельдан, по-моему, выкупил, так вот все, и пошел этот весь кисляк. Пальмовое молоко, это же кокосовое получается, да, молоко. Кокосовое, так что да. Я сразу и поэтому, вспоминаю... если вы начали не хрюкать, а носиться как обезьяны, это вот влияние кокосового масла. Осталось буквально несколько секунд, я просто вспоминаю, у нас один товарищ когда-то работал на радио, и он написал такой поэтический текст, это был рекламный текст, связанный с рекламой каких-то фруктов. И он так типа написал: «Представьте себе... мохнатые кокосы». Ну, в общем, да, если кто-то меня не так понял... То я имел в виду не те кокосы. Да, вовсе не то. Вот, а вообще мы, конечно, говорим о том, что молоко из мохнатых кокосов, это, в общем, совсем не то, что мы бы хотели пить. Ну, будем надеяться, что люди начнут заводить коров. Прямо где? Прямо... Где? А, кстати, помнишь, во время этого перестройки-то петухов заводили, петухи кричали. Петухов, я помню. Я думаю, те, кто цыплята, заведут коровы, тут же запишут дебошир. То есть, я понимаю, вот это вот очень опасно. Участковый будет брать молоком с дебошира. Так, друзья, ну вот сейчас у нас будет небольшой перерыв, а потом мы вернемся в студию. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Шестого марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Настоящий дюндик. Это программа «Настоящий дюндик» с участием меня, Олега Тихомирова, и Кирилла Дюндика, сидящего напротив меня. Продолжаем. Кстати, Кирилл, половина программы прошло, а мы еще ни разу не сказали разрешенное слово «жопа». Точно. Согласись, что это непорядок. Да, ну, видишь, если... Это можно было в связи с экономическим форумом вначале как бы характеризовать ситуацию, но мы с тобой ее разобрали до костей, потому что, вот понимаешь... Жопы просто места не осталось, да. Да, для жопы места не осталось. А там момент какой, что безумцам нельзя такое слово говорить. Оно их вводит в ступор. Ну, представляешь, то есть нормальный человек хорошо относится. Кстати, о жопах, да, кстати, о жопах. Милонов, наш известный депутат Милонов... Вот жопа. Да, нет, это не-не-не. Он же озабочен проблемами, вот так сказать, связанными с жопами. И он, например, заявил, что он очень рад, что концерт известного, как выразился депутат Милонов, гамадрила Элтона Джона, он стоит что-то там билет 25 тысяч рублей, и москвичи вот в силу там кризиса и необходимости затянуть пояса, они не пойдут смотреть и слушать песни этого гамадрила Элтона Джона. Вот, собственно, я процитировал практически высказывание депутата Милонова. Вот, видишь, человек озабочен. Да, озабочен ситуацией, связанной с жопой. Милонов озабочен еще, по-моему, он же религиозными проблемами озабочен. Там что-то вот связанное с православием, нет? Ну, у нас все это, да. Все этим озабочены. Ну, просто в Ставропольском крае показательный сейчас случай. В Ставропольском крае идет судебный процесс над этим пользователем интернета, который написал у себя в... где-то там ВКонтакте, ну, по-моему. В социальной сети, да, в какой-то, да. Что Бога нет. То есть, как он посмел? Да, понимаешь, его, а вот его наказал? Да. Нашлись люди, которые написали на меч него Божий, донос. Меч Божий нашелся. Да, эти, слуги Бога, да. Значит, возмущены. Они написали на него донос о том, что вот есть такой человек. И там интересный момент, что... По-христиански поступили, да, в общем-то. Получается, да, что это... Вот выражение «Бога нет», оно оскорбляет чувство верующих. Вот. А мы с тобой неверующие, и мы тогда должны написать заявление о том, что нас оскорбляет выражение «Бог есть». Ну, во-первых, я, скажем так, верующий. Вот ты тут меня не приплетай, пожалуйста, к своим атеистическим. А, ты боишься, да. Я не боюсь. Милонов к тебе придет с Мизулиной. Не надо. Во сне. Я ни Милонова не боюсь, никого не боюсь, но я человек... верующий. Не значит, что я религиозный, но я верующий человек. Но это не значит, что если кто-то написал, что Бога нет, что это меня, например, оскорбляет. Это я вот сразу сейчас говорю по поводу того, что там, если кто-то нас слушает из той прокуратуры, которая вот этот донос приняла, ничего не оскорбило. Нет, мы же цитируем, то есть мы не утверждаем с тобой, что Бога нет. Мы говорим, что Бога нет, написал вот этот человек, его судят. Ему дадут, его же судят за оскорбление, да, моих дадут... чувств, моих, да, меня верующего. Да, поэтому... А меня ничего не оскорбило. Ну, да. Подумаешь, я просто человек... для стукачей просто комментирую в передаче, что вы, когда на нас донос будете писать, имейте в виду, что мы не утверждаем, что Бога нет. Мы говорим о том человеке. О том человеке. Потому нам-то что, зачем? А это Дюндик про себя сейчас на всякий случай прикрывает свою жопу. Конечно, да. Вы же с жопой эти полчаса. Я сижу и просто чувствую, что потому что я-то знаю, что Бог есть, понимаешь? Да, я понимаю. А я сейчас представляю, слушатели достали бумагу, перья. Начали записывать. Начали там все это. Следом. Да, начали записывать. Конспектируйте, товарищи, конспектируйте. Там момент интересный какой, что вот с этими сейчас, со стукачеством и с преследованиями. В общем, случай, конечно, нехороший, потому что я считаю, что давать за строчку, то есть твой социальная сеть и твое пространство в социальной сети, это твое личное пространство. И это дело, не ходите, если вы верующий, не ходите к неверующему на страницу. Ну, зачем, да? То есть приходит такой, значит, да, поэтому... старый еврей, там, хасид, в публичный дом, и говорит, господи, вы что здесь устроили? Да, вот поэтому вот, да. Я говорю о чем? О том, что это идиотизм, потому что это вот зачем этим заниматься? Если бы этот человек там это пропагандировал, то он в дискуссии там где-то на своей странице прокомментировал это его мнение. Ну, я думаю, что это безумие. Я очень надеюсь, что ему дадут реальный срок. Вот. Почему? Человеку этому. Да, почему? Потому что сейчас вот эту обструкцию и деградацию нашу, ее нужно довести до такой степени, до такой степени, чтобы уже ни у одного человека на планете не было сомнения, что мы находимся в крайней точке. Вот тогда мы непобедимы. Поэтому я думаю, что ему дадут реальный срок из этих соображений, чтобы доказать, что мы непобедимая совершенно нация. И тем самым будет доказано впервые и безусловно, что Бог есть. Да, да. Причем суд Ставропольский постановил, Бог есть. Бог есть. Все отлично. Вот. А момент еще, что было где-то на Урале, уничтожили компьютеры, мышь почему-то компьютерная. Ну, помнишь, эта новость-то была, что осудили женщину за что-то какие-то экстремистские призывы. Она что-то публиковала у себя ВКонтакте, украинские ссылки какие-то. И, короче, суд ей поставил там что-то 230 часов принудительных работ для воспитания патриотизма. Да, это очень хорошо. И самое смешное там было... Копать землю там. Да, там был вот этот момент, очень важный тоже, для демонстрирующий вот этот вот верх нашего понимания вот этого проклятия, да, уничтожить, судья постановил уничтожить ноутбук и мышь компьютер. Как оскоромившуюся. А там дальше идет момент какой, что они, я так понимаю, все-таки уничтожили, потому что тут же нашлись инициативные люди и объявили сбор средств на покупку нового компьютера и новой мыши этой женщине. Вот. И тут же нашлись стукачи, понимаешь? Которые на тех настучили. Да, которые написали в ФСБ на тех, которые собирают деньги этой женщине на компьютер. Она там мать-одиночка. Вот. Стукачи сформулировали следующим образом, что поскольку ее осудили за экстремизм, то те, кто собирают деньги, пожертвования ей на новый компьютер, это пособники, они финансируют пособники экстремистов. Понимаешь? Вот я тебе говорю, что вот мне кажется, что вот мы уже близки к стопроцентному этому моменту, когда... Я понял, что нужно делать. Когда все документы государственной важности можно архивировать в хранилищах и в базах данных психиатрических лечебниц. Кирилл, я только что понял, что нужно делать. Вот для того, чтобы не оказаться пособником экстремизма. Так. Объясняю. Во-первых, перестаньте, товарищи, уступать в автобусах место. Потому что вы можете уступить место человеку, который потом окажется экстремистом. У него же на лбу не написано, он же скрытый враг. Во-вторых, перестаньте подавать друг другу руки, а еще лучше перестаньте вообще здороваться. Потому что вы поздороваетесь, вы пожелаете здоровья человеку, который потом окажется экстремистом. Или пособником экстремиста, который уступил место в автобусе. В общем, там цепочка потянется, друзья мои. Будьте осторожны в этом смысле. Свежее. Вообще лучше не выходите из дома. И заткнитесь вообще. Под одеялом лежите. Да, и выключите немедленно наше радио. Да, и под одеялом вы можете говорить все, что угодно, даже то, что Бога нет. Да. Хотя это неправда. Это неправда, но под одеялом-то можно. Ну, под одеялом вы это можете. Не оскорблять, никто не услышит. Ну, только если не оскорбит вашу жопу, я извиняюсь, конечно. Если только стукачи вам жучок уже не положили под одеялом. Настоящий Дюндик. Э, Совершенно, вот сегодня просто этот весенний этот день прекрасный, это вот обострение у нас с тобой, мы много говорили. А вот это очевидно. Да, мы много говорили о сексе, о проституции, я начал говорить первый, вот, значит, что симптоматично. Поэтому последний свежачок такой из этого, из городского совета, они давно никак не отмечались. Я хочу сказать, из городского фольклора. Да, из городского фольклора. А у нас источник городского фольклора теперь отличный. Городской совет. Городской совет. Отлично. Вот, значит, они выступили с инициативой, что каждый депутат может записать мэру видеообращение. Ну, то есть, видеообращение с каким-то вопросом. А мэр может это посмотреть и на этот вопрос ответить. Вот. Слушай, как-то это все так... Да ты не пугайся, я же тебе говорю, что мы уже не должны ничего бояться. Нет, то есть вот именно видеообращение. Да, то есть они специально... Можно, теперь можно. Да, они будут специально 2 дня записывать и размещать у себя на сайте вопросы. А мэр-то не против? Я не знаю. Он вообще это будет смотреть? Мэр, я думаю, рад, но мало кто понимает, что на самом деле депутат это... Они как бы выше мэра, то есть это законодательное же. Мэр-то он на службе у них, у города, ну, в самом деле. Но это же мало кто понимает, только что, видимо, они сами, поэтому, да. Да, и важно, что они в одном здании находятся, понимаешь, да. И вот они сделают видеообращение, этот сигнал пойдет на спутник, в интернет, во всемирную сеть. Да, и потом, останется, да, на серверах у ЦРУ, между ЦРУ, прочим. Кстати, да, да, это, да, вскрытие, вообще закрытая информация о, да, нашем городе. Вот, они там все узнают. Да, и вся планета, и мэр может в своем кабинете включить, и посмотреть. Вся планета будет смеяться над городским фольклором Красноярска. А наши могут, кстати, родить какие-то по такие. По поводу депутатов. Ты знаешь, последнее вот мое личное ощущение. Я сегодня ехал в автобусе. Ну вот я тут немножко приболел, как мы уже говорили с тобой. Да, и я поехал к доктору своему на автобусе по центру города. Еду и вижу плакатик такой приклеенный. И там написано: «С праздником, дорогие женщины!» И почему-то портрет депутата-мужчины. Я не буду его называть, а почему? Фамилию. Почему ты не хочешь назвать? Не буду. Почему? Потому что это может воспринято это... как потому что я не понял. Мне показалось, что этого депутата поздравляют, и это немедленно нужно сорвать, поскольку это вот такая вот... То есть ты считаешь, вот... что это кто-то, злопыхатели какие-то сделали на Бадюкова такую штуку, чтобы намекнуть там на его... Там не только Бадюков был. А кто там еще? Там еще другие были люди. Да. Нет, а я не видел. Я видел, да. То есть, представляешь, и ощущение это такое, что их поздравляют с праздником, дорогие женщины. И если раньше это, допустим, такая какая-нибудь рабочая или крестьянка такая... Это нужно написать, это нам с тобой нужно написать, да, донос и приравнять это к государственной измене. Потому что какие-то идиоты... Их сравнили с Элтоном, да, Джоном. А, кстати, кто-то же финансировал. И кто-то это финансировал. Это финансировал. И кто-то это финансирование клеил. Экстремизма. Потому а тот, что... кто смотрел, кстати, тоже пособник. Что я считаю, что намекать на то, что Бадюков не той... ориентации, это экстремизм имеет городской. Отношение к женщинам. К празднику женщин, да, наверное, это не очень правильно. Это экстремизм, и его кто-то финансирует. Вот, и будет очень смешно, если его финансирует сам Бадюков, на самом деле. Мне кажется, вообще, на самом деле, это, конечно, горькая история. Знаешь, почему? Потому что депутатов никто не поздравляет. Всех их ругают. И они просто подумали, надо воспользоваться праздником. Но так получилось, что праздник оказался женский. Вот. Конечно, им бы стоило в этом случае, наверное, и переодеться тогда в женское платье, губы, кстати, накрасить, да, в конце вот концов. Хоть прилично, да, бы стали выглядеть, если в конце концов. Если бы он макияж концов. Хотя бы нормально сделал, да, букету подходящий. Хоть бы раз прилично выглядели, хоть, да, раз. Да. Ну, в общем, что, вот. Но все впереди. Да, все впереди, поэтому и мы ждем следующих шагов нашего городского фольклора навстречу весне. В общем, с праздником вас, дорогие женщины, да. Да, кстати, мы не поговорили же о предстоящем этом 8 марта еще. А, ну вот видишь, мы как-то так плавно депутатов перешли к 8 марта. Вот. Да. Мы, кстати, вообще обошли с тобой тему, которая сейчас делает повестку всю новостную. Это оторванная голова ребенка. Вот. И не будем к ней возвращаться. Мы не будем так, к ней возвращаться. Грустная, это, да, очень неприятно. Вот. И знаешь, я только хотел по этому поводу что сказать. Вот это серьезно. Я нисколько не шучу. Те люди, которые нанимали эту няню, она к ним в каком виде пришла? Она к ним в виде пришла за воротник, что ли? То есть в короткой мини-юбке такая, улыбаешься, говорит: здравствуйте, слушай, я ваша няня. Я вот. А потом, когда родители уходили, няня переодевалась в черный хиджаб, уходила такая страшная и пугала детей. Вот мне кажется, что это было все-таки не так. Что она сразу пришла такая страшная. Они сказали: сказали, господи, так это же Мэри Поппинс, ее взяли. Ну, в общем, вот это вот куда смотрели-то вообще? Оставим. Это сложный момент. Я, кстати, могу тебе сказать, отвлекшись от основной темы, что когда я изучал психиатрию в мединституте, для меня был ключевым вопрос вот этого понимания нормы и ненормы, да. И я сделал важное открытие для себя, которое до сих пор очень, ну, тяжело в жизни различить, симптом такой, да. Самое страшное, что ненормальный человек, ты его не распознаешь. То есть эти ненормальные люди, они, то есть, настолько ведут себя неадекватно, но наше сознание не принимает их неадекватность. Uh-huh. И мы пытаемся объяснить это какой-то религиозностью, чем-то еще. Поэтому случай из ряда вон выходящий. Не хочу вот обидеть родителей, они ошиблись и очень дорого заплатили за эту ошибку. Не поддерживаю трансляцию того, что она там мстила Путину за Сирию. Ну, я вообще не знаю, как умудрились снять. Да, это чушь собачья. Да, я не понимаю, как умудрились с ней снять видео это, да, оно же от следственных органов откуда-то ушло. Угу. Ну, кто-то снял. Это такая провокация жесткая, на самом деле, очень. Угу. Против вообще всех, ну, национальностей, вот, и в том числе разжигания экстремизма. Именно то, что эту запись кто-то сделал, а, видимо, в следственных органах, и ее пустили. Согласен. Все, короче, забудем. Отстранимся от этого, перейдем к празднику. Так вот, о женщинах. Да, о женщинах. Ну, да. Международный женский день, в общем... Это конечно, день... Это, ну, давай. Это, время идет. Это Бадюкова день, да, мы уже это обсудили. Вот, в общем, дорогие женщины, матери, дочери... В том числе и одиночки. Дочери, да, и матери, и одиночки, и не одиночки. Поздравляем вас с наступающим этим праздником. В России традиционно на женские плечи ложится самая тяжелая ноша, потому что нужно все время... рожать. Это другой вопрос, что рожаются разного качества люди, они потом попадают в правительство. Вот, значит, знаешь, как у нас в армии говорили, да. Да. Ну, ладно, поэтому желаем вам быть любимыми, быть счастливыми, глядя на своих детей. Желаем вам мужчин без признаков как бы износа. Усталость. В общем, всех благ, как говорится. Все остальное вам пожелаю в других передачах, а мы, наверное, на это восстановимся. Кирилл, вот я считаю, что ты немножко рановато начал поздравления свои говорить, потому что у нас еще не конец программы, а сейчас вот под такой пафос вроде как бы надо ее заканчивать. Но тем не менее... Да, но тем не менее, друзья мои, мы еще раз потом вернемся к этому поздравлению уже в самом конце программы. Хорошо, я попробую его повторить. Да. Более эмоционально. Может быть, да. А я просто несколько заголовков традиционных в конце нашей программы сейчас озвучу, а потом уж мы тогда свернемся. Настоящий дюндик. А то я зря, что ли, сидел тут, вычитывал весь этот бред. Итак, друзья мои, ГИБДД России, это только заголовки в основном. ГИБДД России запускает кампанию с призывом соблюдать дистанцию. Призыв к кому? К Элтону Джону? Да, и в этом случае, я думаю, что Роскомнадзор, да, Роскомнадзор запускает параллельную кампанию «Следить за базаром». Слушай, я уже придумал, нужно сделать, в связи с этим мы можем с тобой заработать, нужно сделать дистанциемер. Ну, то есть, допустим, там, когда вот был скандал с этими, с насилием над немецкими женщинами, с этой, с Меркель, и там какая-то мэр города сказала, что не должны подходить на вытянутую руку женщины к мужчинам, да? А у нас должна быть своя российская дистанция, допустим, верста. Или аршин. Аршин, да. То есть, да, это... аршином, да, ты... А в России есть такое, аршином общим не измеришь. Тут у нас такой дистанциемер, ты по улице идешь и смотришь, чтобы все время глазомер не ошибся. Ну ладно, в общем, еще несколько смешных заголовков. Никита Михалков подал иск о защите чести и достоинства. Кого? Никита Михалкова? Понятно, себя. Слушай, ну вот. Друзья мои, мы улыбнулись и пойдемте дальше. И забыли про Никиту Михалкова. Да, и забыли про его достоинство. И про честь и достоинство, да. Так, власти исключили машину Land Cruiser 200 из списка роскошных машин. Ты видел Land Cruiser 200? Давно пора. Это же бедненькая такая машинка, совершенно вообще доступная, 3 миллиона всего стоит. Да, какая же это роскошь, давно, друзья? Пора. Это средство передвижения, прежде всего. Вопрос, чьего передвижения? Ну, если у них зарплата 178 тысяч в месяц, плюс пособия там всякие, за особые условия, то им, конечно, это какая роскошь, машина за 3 миллиона, тем более за государственный счет купят. Ну, конечно, конечно. Правильно да. сделали, я да, считаю. Правильно, да. правильно. А, стоп, я знаю, почему это сделали. Вот. Это сделали, чтобы нормальные люди, которые случайно купили себе там предприниматели угу. машину, не чувствовали, что у них роскошь. Чтобы они не приближались. Чтобы они не думали там себе, ты знаешь, что я не паду. 200-й крузак купил, и тут решил, что у тебя роскошь. Типа я крутой. Нет, да, нет. И вот они для этого это сделали. Да, чувак, ты не вписываешься туда в роскошь. Так, друзья, в России предложили ограничить работу онлайн-кинотеатров. Вот я понимаю, что это не смешной заголовок, я не могу понять, чем помешали в России онлайн-кинотеатры. Много смотрят, мало работают, что ли? Как ты думаешь? Ну, вот твоя конспирология. И моя конспирология простая. Просто если в России в день 100 штук чего-нибудь не запретили, ну, то есть каких-нибудь вот таких идей, потому что мы просто не можем без этого. Ну, и кто-то сидел, и просто ему слово и сидел, наверное, так сопоставлял. Онлайн и кинотеатр. Он такой раз составил: о, онлайн-кинотеатр. О, запретим онлайн-кинотеатры. Ну, ты же знаешь, как работает Госдума, да? Все. Тут же состряпали в трех чтениях. Это такие буримы такие, буримы. Два слова берут, допустим, там большие. Дюндик Тихомиров, запретись. А я, кстати, вот нашел заголовок, который, по-моему, многое объясняет, если вообще не все. Ученые зафиксировали повторный всплеск радиосигнала инопланетян. Ты понимаешь, что это все объясняет практически? Да, потому что... В том числе и запрет кинотеатров онлайн. Да, это объясняет, потому что эти ученые, а и Высоцкий эту песню Высоцкого... И мы даже знаем... Про каральчика удачи, да, помните? Мы даже знаем, где эти ученые, да. А вот, кстати, по поводу 8 марта. Астероид диаметром около 30 метров, 30 метров диаметром, 8 марта пролетит мимо Земли. Девчонки, вы снова в пролете. Опять мимо. Мы пролетели. Вы в пролете. Да. В России пригрозили запретить турецкий перец. Я быстро себе представил турецкий перец. Нет, ладно бы запретили. Почему пригрозили-то? Запретили бы турецкий перец, заодно и турецкий гамбит, и турецкий марш. И все. Да. Конечно. Да. Так, дальше. Вот, кстати, новость о том, что ты сказал. 74% россиян опять хотят видеть Путина президентами. Вот, да. 74. А что не 86-то, я не понимаю? Ну, вот потому что. Потому что Каддафи в конце, там, по-моему, поддерживал 89. А ну, у нас публиковали, что уже что-то 86 было. Давайте без... А, снизили планочку немножко, чтобы притушить, чтобы не так быстро, да? Ну, должна быть люфт должен быть для роста. Люфт для роста, что выборы будут президента и чтобы был рост. Ну, понятно тогда, да. Вот, дальше смотри. Вот, кстати, опять же, это лыка в строку называется. Водители красноярских автобусов работали без психоосвидетельствования. Во, это так понятно, почему так весело в автобусах. Вот поэтому садишься, видишь вот этих мужчин, которые поздравляют с женским праздником. А это все потому, что психоосвидетельствования не было. Ну и вот последняя очень хорошая новость. Большинство россиян не планируют менять режим питания в Великий пост. Планировать мы уже постимся. Друзья мои, вам Дюндику точно не надо. Мне абсолютно тоже, да. У нас все хорошо. Ну что, утром яичко, сосиска, картошка. Мы наконец-то с тобой относимся к большинству россиян. Мы не планируем менять. Мы патриоты, пост. Мы ничего не планируем, да. Мы поддерживаем Путина, потому что другого пути нет. Да. Вот. Ну, безусловно. Все, безусловно. Ну вот теперь поздравление с 8 марта. Теперь ты будешь это говорить. Я сказал это в середине, ты говоришь в конце. Хорошо, спасибо. Дорогие женщины, дорогие матери, а также матери-одиночки, позвольте небольшой плагиат. Ну что, конечно, это прекрасный женский праздник. Хотя я понимаю, что придумала его Клара Цеткин вовсе не для того, чтобы поздравлять женщин вот с их женственностью, а как бы наоборот, даже подчеркнуть их вот такую феминистическую самостоятельность и независимость от мужчин. Но, тем не менее, вот как-то народная, может быть, мудрость, она привела вот этот вот идиотский праздник международной женской солидарности к нормальному женскому дню, в то время, как вот в тот день, когда мы, мужчины, можем поздравлять вас всех, вне зависимости, как говорится, я чуть не сказал, от расы и пола. Нет, конечно же. В этом городе не мудрено. Вне зависимости, да, от возраста. Ладно, все. Вне зависимости от возраста, от внешности, от социального положения, дорогие женщины, действительно, вы прекрасны. На ваших плечах все держится. Большинство бюджетных учреждений составляют именно женщины. Мы благодарим вас за то, что вы поддерживаете хоть какой-то порядок или, может быть, наоборот, его создаете. Я не знаю. Главное, что вы есть, и нам от этого не скучно. Хорошейте, будьте здоровы, будьте счастливы. Ну, а мы уж как сможем. До следующего 8 марта. Да, так и поможем. Да, друзья мои, это была программа «Настоящий дюндик». До свидания. Всего доброго. Настоящий дюндик.